В половине третьего мы закончили наше совещание и проредактировали в двух экземплярах правила предстоящего боя. По моему настоянию было решено не допускать никаких переговоров между противниками. Но в случае малейшей возможности к примирению, добавил Данзас, секунданты смогут объясниться за своих доверителей. Я не возражал. Место дуэли я предоставил назначить секунданту Пушкина. Мы условились встретиться через полтора часа на Черной речке у комендантской дачи, в местах моих беспечных летних прогулок. Необходимо было запастись пистолетами, не бывшими в употреблении ни у одного из противников. Я показал приобретенные мною для Дантеса в ноябре, но все время хранившиеся у меня совершенно необстрелянные, превосходные дуэльные пистолеты. По верхней грани стволов змеилась золотая подпись «Лепаж, оружейник короля». Они были куплены мною в известном оружейном магазине Куракина на Невском. Данзас, осмотрев оружие и убедившись, что оно действительно еще не дало ни одного выстрела, не возражал против использования его. Он не без задумчивости опускал оружие в малиновый бархат футляра. Итак, жизнь Пушкина в одной из этих блестящих игрушек. Мы сделали все, чтобы избежать этого. Да, жребий брошен, рассуждать поздно. Итак, в 4 часа на Коломяжском шоссе. И, взмахнув черным плюмажем своей офицерской шляпы, Данзас оставил меня. Я поторопился к Геккерным. Ознакомившись с условиями дуэли, посланник нашел их чрезмерно суровыми. Дантес, напротив, признал их вполне соответствующими обстоятельствам дела. «Стреляются и на 5 шагах», — заметил он. Барон поинтересовался подробностями последней беседы с Пушкиным. «Я рассказал о поразившем меня спокойствии нашего противника и мирном состоянии его духа во время утренней беседы. Я высказал сложившееся у меня соображение в случае миролюбивого отношения Пушкина щадить и беречь его жизнь, не добиваться непременно первой крови, считать возможным и выстрел в воздух». Геккер насторожился. «Мы должны все учитывать и не терять ни единой возможности к достойному выходу из создавшегося положения. Взвесим еще раз все шансы, обдумаем сообща, как должен вести себя Жорж у барьера». Он нервно прошелся по комнате и, присев к письменному столу, стал деловито и последовательно излагать свой план. «Итак, мой основной тезис. Убийство Пушкина — достойный акт для подлинного легитимиста, но нечего скрывать, что эта смерть нанесла бы непоправимый удар всей нашей карьере, как моей, так и твоей, Жорж. Не думаю, чтобы при таком исходе поединка мне бы удалось сохранить мой пост посла в Петербурге. Ты же, несомненно, будешь разжалован в рядовые и сослан. Все, чего с таким трудом, годами, невероятным напряжением воли, упорными расчетами мне удалось, наконец, достигнуть, рухнет в одно мгновенье. Даже наш верный удачный ход в ноябре потеряет всякий смысл и станет ненужной и нелепой жертвой».